Как, удивляюсь? Неужто даже и язычниками? Да, владыка, и язычники к нему иные заходят. За каким же делом? Уважают его как-то истари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время. Да каков он был в прежнее это время? Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал. Что же ему такое сделалось? Отчего он бросил эту деятельность? Понять нельзя, владыка. Вдруг ему что-то приключилось. Вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час». Какой же ему нужен час? Что он под сим разумеет? Не знаю, владыка. Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роди лукавый! Доколе живу с вами и терплю вас. Как вас это ничто, дело не касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячий, ни холодный Господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные? Но мой экклезиарх оправдывается. Всячески, говорит владыка, мы у него любопытствовали. Но он одно отвечает. Нет, говорит дедушки, это дело не шутка, это страшное. Я на это смотреть не могу. А что такое страшное? На это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что полагаем где так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было. Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент слывущих, которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе, и, недовольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасупился. Был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленькой, такой тихой, что не на кого и взоров метать. Одет в облинялые коленкоровые ряски, клобук толстым сукном покрыт, с собой черненькой, востролиценькой, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует. Здравствуй, владыка. Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово. Ты что же ты здесь чудишь, приятель? Как, говорит владыка, прости, будь милостив, я маленько на ухо тук, не все дослышал. Я еще погромче повторил. Теперь, мол, понял? Нет, отвечает, ничего не понял. А почему ты с проповеди идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь? Я, говорит, владыка, ездил и крестил, пока опыта не имел. Да, мол, а опыт, получивший, и перестал? Перестал. Что же сему за причина? Вздохнул и отвечает. В сердце моем сия причина, владыка. И сердце видит, и ее видит, что велика она, и мне немощному не посильно, не могу. И сим в ноги мне поклонился. Я его поднял и говорю: ты мне не кланяйся, объясни, что ты, откровение, что ли, какое получил, или с самим Богом беседовал. Он с кроткой укоризной отвечает: не смейся, владыка, я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать. Тебе грех так думать. Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему: так что же, зачем дело? А затем, видно, и дело, отвечает, что я не Моисей, что я, владыка, робок и свою силу меру знаю. Из Египта-то языческого я вывести выведу, а Черного моря не рассеку, и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде Духа Святого. Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю: да ты сам-то каким чудом в единении с церковью приведен? Я, отвечает, в единении с ней с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба. И рассказал мне препростое и пристранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел, повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места. Да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некой пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния,